46. Но речи эти были недолгими и не вызвали одушевления. На эдуев надвигались в боевом строю легионы, и неопытные в военном деле, не прошедшие никакой выучки горожане, отдавали свое зрение и слух только этому. Напротив, в силе, хотя заранее усвоенная уверенность в победе делала излишними всякие увещания, тем не менее восклицал, что им, победителям германцев, должно казаться зазорным, что их ведут против таких врагов, каковы галлы. Недавно, однако, Горта разгромила туронов, одно конное подразделение треверов, несколько конных отрядов этого самого войска секванов. Чем эдуи богаче деньгами, чем больше предаются они удовольствиям, тем менее рвутся в бой. Разите же их, не оказывайте пощаду бегущим. В ответ на это раздались громкие клики, и конница, обойдя неприятеля, ударила на него сзади. Пехота бросилась на передних. Не замешкались и действовавшие на флангах. Разгромы эдуев несколько задержали латники, так как их доспехи не поддавались ни копьям, ни мечам. Впрочем, воины, схватившись за секиры и кирки, как если бы они рушили стену, стали поражать ими броню и тела. Другие при помощи кольев и вил валили эти тяжелые глыбы, и они, словно мертвые, продолжали лежать на земле, не делая ни малейших усилий подняться. Сакрувир сначала направился в Августодун, а затем, опасаясь выдачи римлянам с наиболее преданными приверженцами, в ближнюю загородную усадьбу. Там он поразил себя своей рукой, а остальные пронзив насмерть друг друга. Подожженная усадьба сгорела, и огонь поглотил их тела.